Особенностью архата является непрерывная активность сознания, действующего в каком-либо из проводников. Нет ни спокоя, ни забвения. Открыты бесконечные возможности постоянного упражнения тех или иных способностей и обострения чувств. Это обозначает состояние постоянного бодрствования. Также и вы. Идите силою всею, храня состояние напряженного равновесия. Спросят, почему столько слов? Ответьте, чтобы каждый из после идущих мог найти по себе, их прочитавши. Сколько надо сказать, чтобы удовлетворить бесконечное разнообразие человеческих устремлений и не каких-то избранников, но всех, всех, всех. Вот и надо дать записи в такой форме, чтобы от них мог почерпнуть каждый. И хорошо, когда носят они характер безличный. Итак, вся жизнь устремленного сознания может состоять в постоянном упражнении способностей и качеств, звучащих на ноту момента сознания, и потому очень близких и желанных. Это дает упражнению в них интерес и эффективность, и каждое такое делание будет зерном для последующих достижений в далеком или близком будущем, неважно в каком, ибо в беспредельности времени далекое становится близким, то есть времени нет. Каким бы далеким ни казались следствия, они непреложно наступят. Огненным воображением элемент времени можно убрать, прозревая будущее в настоящем, то есть утверждая действительность огненную. Когда чую в ученике будущего архата, вижу огненную действительность, вижу ее в настоящем. И тогда говорю, утверждаю идущего ко мне в величии будущего, его индивидуального будущего. И если вам сказано было «боги», то неужели теперь, умолю, глубочайшее огненное значение этих огненных слов? Чем выше намечен полет, тем лучше. Чем сильнее размах устремлений, тем больше останется, даже при неудаче частичной. Когда же ускоряется лед, отпадают, оставаясь внизу, неизжитые тяжкие частицы прошлых свершений. И свободным от них дух ощущает себя. Следовательно, освобождение лежит в силе устремления, дающего крылья для огненного полета ввысь. Быстрота аннулирует силу земных притяжений. Поэтому говорю, устремитесь и стремитесь всегда. Остановка означает падение, и тогда земные притяжения снова вступают в силу. Вам говорю. Устремитесь.